что гулял он шибко на заводе. В чем ли попался? Или так провинился перед приятелями Алешка? Как-то ночью избили его и бросили без памяти на улице. Очнулся Алешка только уж на другой день, в больнице. Вспомнил все. Лежит и пытливо посматривает, знают ли, что били его. И страшно ему, что ласковы с ним. Как бы хуже еще, чем ночью, не случилось чего. Тоская какая-то чужая, без причины жмет сердце. Хочет шевельнуться Алешка и не может. Страшно. А доктор все возится там в голове, из глубокой раны все вытаскивает осколки битого черепа. Фельдшер бледный смотрит в глаза. Ах, худо. Да что ты, бог с тобой, чего пугаешься? Домой хочу! Взвыл, зарыдал и метнулся тоскливо Алешка. Дошел слух, что Алешку так избили где-то в ночной переделке, что лежит он в больнице. Отец пришел навестить сына, но уж застал только его в часовне. Алешка лежал длинный, худой и ничего общего не имел с прежним круглым беспечным увольнем. Потрясенный Иван стоял перед своим любимым детищем и рыдал, как ребенок. Слезы текли по его тонкому носу, с короткими ноздрями, стекали на розовый хрящ, текли по усам в рот, а оттуда изо рта, как в детстве, судорожно, неудержимо вылетали брызги и пузыри. Ненадолго и отец пережил сына. Вскоре по возвращении у него совсем завалила грудь, тут и ноги стали пухнуть. Пил он настойку из тараканов, пил дорогую траву, советовался со всеми знахарками, но ничего не помогало. По настоянию Акулины кончил Иван тем, что отправился-таки в больницу. Месяц пролежал там Иван, и не мила ему стала и больница, и господская еда, и эта тишина в светлой и тихой, как гроб, комнате. Домой потянула, в свой уголок, гнилую избу, жесткий угол. Потянула всем сердцем, там, в этом углу, весь мир его и вся радость земли. Только бы дал Господь еще раз увидеть его. А там пусть и смерть идет. Как не удерживали, пешком, еле живой, побрел по зимней дороге. Задохнется, присядет на выбоину, отдышится и дальше плетется. Уж ночью почти добрался до родного села. Только и попался навстречу уж в деревне сонный Евдоким в своей остроконечной шапке. Поздоровались. Поглядел на Ивана Евдоким и, мотнув головой, проговорил. — И плох же ты, Иван Петрович. — Плох, Евдоким Васильевич, — вздохнул покорно Иван. — Помирать, видно, домой пришел. — Домой. Все свой угол. — Известно, — вздохнул Евдоким. Помолчали, потупясь, и прибавил Евдоким. — Никто, как Бог. Божья воля. Еще постояли. И разошлись. Идет Евдоким, потряхивает головой и вздыхает. Эхе-хе! Акулина только руками всплеснула, увидев на пороге страшную тень мужа. И страшно, и жалко, и без слов поняла Акулина. Сердце потянуло к себе на родную сторонушку. Сердце учуяло смерть. И заплакала Акулина. Заболело и ее сердце за своего тихого, безответного мужа. А сама тяжелая, пять живых, шестой вот-вот появится на свет Божий. Лежит Иван день-деньской на своей незатейливой кровати. Два кола, перекладины на них, упертые в стенку, несколько досок. Тулуп в головах, а зям сверху накинут. Желтый, как воск, смотрит своими красивыми, выцветшими голубыми глазами, и нет-нет, и застонет. «Худо!» — окликнет его Акулина. «Нет!» — глухо, односложно ответит Иван и вздохнет. Лежит, а шум в ушах, словно колокол или музыка. Голоса чьи-то говорят. «Ты с кем говоришь-то?» — испуганно покосится Акулина. «Не видишь разве, кто сидит на сундуке?» Угрюмо соберется и замолчит на время Иван. «Алешка, слышь, повадился к нему», — шептали бабы между собой. Длинные, нескончаемые разговоры тянулись и днем, и ночью. Больные и странные, в которых чувствовалась такая нежная, страстная, тоскующая любовь к сыну, что скорее такое чувство подходило бы к женщине, притом женщине очень чуткой, нежной и любящей. Может быть, это объяснялось тем, что Алешка был похож на мать-красавицу, которую любил всей силой своей души Иван. Она только год и пожила с ним и умерла от родов. Он любил сына как наследство той, кого дороже не было для его сердца, а ее сына не хотели. Опозорила проклятая женщина, и он, безумно любивший, ничего не мог сделать, ничего не мог дать, и обречен был видеть страдания того Алешки, радостный вид которого был ему дороже всех радостей жизни. Пришла весна, снег сошел, через силу отсеялась Акулина, потому что была совсем уж на сносях. Опять холода, и даже снег выпал. Ивану хуже стало. При каждом вздохе затягивалась там в груди какая-то бесконечная, испорченная с дыркой гармония. Увели Акулину в баню рожать, и пока с ней там возились, Иван Богу душу отдал. Одна душа ушла к Богу, а две новых на землю явились на смену ушедшей. Двойню принесла Акулина. «Мамка», — встретил входившую мать Никитка, — «тятька помер». И так пригнулся, глядит на сундук, и, бат, ты что, бат, все за сундук держишься? Хоть сядь тут, а то опять. Алешка, Алешка, иди, иди. А тут брякнулся этот навзничь и заклокотал, заклокотал. Мы глядим с печки. Страшно. Год тяжелый пришел. То весна, то зима брали вверх. Ничего не будет, говорили тоскливо одни. Не даст ли Господь тепла да дождичка? Оно, ежели бы тепло, вот у Гнецинских на Назьме терпит. Тепло в ем, слышь, и земля не клекнет. Так ведь, братец ты мой, у них вот с ихней стороны еще это заведение идет. Опять же, земля, земле рознь, этак. Пришли и тепло, и дождь, но дело уж погибло. Акулина еще весной продала телку, надо было кормиться. Хлеб еще как весна открылась, вздорожал, с 32 копеек сразу выскочил на 90 копеек. Того, что с осени продано было на недоимку, хватило бы по теперешней весенней цене на 3 недоимки. Эх, удержать бы до весны, близок локоть, да не укусишь, да и ждать кто ж станет. Иван Васильевич 1002 пудов собрал, теперь его рукой не достанешь. Смеется. Я, бат, подожду, до 2 рублей дойдет. Ты гляди, в поле-то чего, а в амбарах только мыши бегают. Нет запаса, у людей нет, у нее-то чего. Господи, Господи, что ж это будет? 8 душ, один меньше другого. Хоть бы этих-то 2 Господь убрал, просто моченьки нет. Пожалел Господь Акулину. Близнецы... Оба в Ивана, с креста сняты, недолго ее помучили. Закладывая торопливо последнего в гробик, Акулина точно боялась, что вот оживет этот задумавшийся вечной думою трехнедельный сморщенный и сухой старичок. Но когда принесли на могилку его и стали зарывать, всхлипнула Акулина и в землю поклонилась своим крошкам. «Спасибо вам, ангелы Божьи мои, что пожалели меня грешную и не маяли долго. Господу Богу идите, радость жизни вкусите. Там, здесь где уж, сподобил вас Господь хоть без греха от земли отойти». Вытерла слезы Акулина, высморкалась, поклонилась дяде Василию за могилку и пошла домой с легким сердцем. Развязал Господь руки, и год голодный как-то словно не страшен стал. Скоро кончилась уборка в этом году. Собрали мало, больше взяли лишь те, у кого земля поновее была. Голы поля, голо на душе. Снег раньше времени лег, пошли подати. За Иваном всего числилось 38 рублей 13 копеек. Худо было то, что Иван, собственно, не был коренным жителем села. Его в верстах 20 деревня сперва вышла на малый надел, затем переписалась в мещане и в конце концов мало-помалу разбрелась вся до последнего человека кто куда. Жена Ивана, хотя и была из этого села, где приютился он, но по мужу тоже теряла свои права. Пока Иван жил, все смотрели на него как на своего, но теперь, когда он умер, вопрос стал иначе. Вдова с 5 детьми, какая работница? По этакому году, очевидно, ей не миновать прожить все. А раз прожить, где уж ей на ноги встать? Акулине как гром на голову свалился приказ старосты Родиона. Ты слышишь, Акулина, мир порешил землю от тебя отнять, а за недоимку бурка и хлеб смотать. Это по какому такому закону нечто можно последнюю лошадь? А по такому, что ты мещанка, не то что лошадь, не хватит и избу смотаешь. Что ж это, земля бессудная. Этак, а ты перва узнай, баба умная, не дурочка. Можно, конечно, и у людей спросить, если так думаешь, что вру. Батюшки, чего ж я делать стану? Худо-то худо, что станешь делать? Бросилась Акулина во все стороны. Бежала было к управителю, но 3 года не прошли даром. Бросилась Акулина во все стороны, бежала было и к управителю, но 3 года не прошли даром. Спина у Акулины стала широкая, как у мужика, румянец на щеке точно старая краска приклеен, а у глаз и на лбу много мелких морщинок набежало. Кому такая нужна? Пробовала было сходу кланяться, просила стариков, но старики неприветливо отнеслись к Акулине. Закон более суровый, чем сострадание к другим, выступал властно и неумолимо. Закон своей рубашки. Знала Акулина, что мир строг и безжалостен к вдовам, а все-таки не ждала такого отпора. «Пожалейте, старики! Мы тебя пожалеем!» «А нас кто? Вас много! Много? Да каждый за себя! Отсрочку дайте!» «Какую отсрочку? Пока съешь все? Какой ты работник теперь? Ты прикинь-ка, что у тебя есть? А сколько ртов? А хлеб-то уж вон он! Все полтора! Че толковать? И так эдак уж не миновать все едино тебе Христовым именем! Мир хоть ослабони!» «Батюшки, пожалейте, будьте отцы родные!» «Я не пьющая какая, дело за мужика все справлю как есть, как-нибудь перебью зиму, на весну все-таки как не есть, дети куда ж я с ними? Их-то детей не было бы, кто б стал говорить бы!» «Господи, боже мой, что ж мне делать? Батюшки-кормильцы, пожалейте!» Акулина повалилась в ноги, старики терпеливо молчали. «Мочишь ты себя бестолку, Акулина», — проговорил Василий. «Ты видишь часть сама, мир». «Дядя Василий, что ж я делать стану?» Пошел с торгов Бурка. Акулина совсем ошалела и на коленях ползала за крестьянином чужой деревни, купившим Бурка. Богатый крестьянин с мягкой каштановой бородой, робкий и тихий, ничего не отвечая, осторожно обходил Акулину и торопился, привязав Бурка, уехать. «Батюшка, батюшка!» — вопила Акулина. «Пожалей ты меня, несчастную, 6 душ сирот! Ох-охо!» Тихо, едва слышно, бормотал крестьянин свои оправдания, подбирал незаметно вожжи и вдруг, вскочив на облучок саней, погнал лошадь. «Ох-охо!» — неслось Акулинина причитание. «Батюшка, батюшка! Бурка, батюшка! На кого ты меня покидаешь? Бурка, батюшка! Ох-хо-хо! О-о-о-о!» Переливами неслось по селу. Снесли несчастную в избу. Половина баб сбежалась во двор к Акулине и вместе с ней выли. Это все, чем они могли ей помочь. Точно смерть наступила в душе Акулины, и она сама, и весь мир, все стало одним большим безнадежным пустым гробом. Мертвым легко лежать в гробу, но если у живого жизнь превращается в гроб бессмертия, то это положение можно сравнить разве с ощущениями заживо погребенного. Акулина была таким миром погребенным существом, и не одна, а со всеми своими 5 детьми. Все мысли ее расползались из головы, все нити своих соображений растеряла она, и теперь, как в каком-то тумане, в какой-то бесконечной пустыне сидела и ничего не могла сообразить. На дворе давно уже была ночь, давно все бабы, унимавшие ее, разбрелись, и ветер завывал в трубе, хлопал отвязавшийся ставни и, наконец, вывел Акулину из забытья. «Ставню-то припереть», — подумала она тоскливо и заглянула в окно. Заглянула и обмерла, чья-то длинная тень у ворот. «Лошадь?» Акулина порывисто, как была, шарахнулась во двор. В притворенных воротах стоял действительно Бурка и пытался пробраться во двор. Не веря своим глазам, Акулина отставила подпорку, и Бурка поспешно с каким-то точно озабоченным видом ворвался во двор и начал быстро тереться головой об ее плечо, то низко-низко наклоняя голову, то быстро опять подымая ее. Это было, очевидно, выражение удовольствия, радости свидания. Об этом говорила какая-то торопливая нервность движений Бурка, его слегка всхрапывающие ноздри. «Бурка, Бурка!» — шептала машинально ошеломленная Акулина. «Бурка, кормилец, вернулся, вспомнил, не оставил! Батюшка же ты мой!» Измученная Акулина, зарыдав, повалилась к ногам своего верного друга Бурка. Возвратившийся Бурка вернул Акулине сразу всю бодрость и энергию духа. Она решила больше не расставаться с ним. Она видела во всем этом явное указание перста Божьего. Но хотя и перст Божий и добрая воля самого Бурка для нее и были вполне достаточным и убедительным доводом, но тем не менее Акулина ясно понимала, что и то, и другое надо было как-нибудь оформить, так чтобы и люди признали ее права. Как на самом подходящем, Акулина остановилась на дяде Василье. По этаким делам он знал хорошо, да язык умел держать за зубами, да к тому же не чужой, свой, родной. Родня роднёй, а деньги деньгами, и 3 рубля понадобились на дело. Наутро явился хозяин Бурка, но Бурка след пропал. Никто не видал, конечно, Бурка, и поэтому предварительный опрос не дал ничего утешительного. Для чистки совести крестьянин все-таки заглянул и к Акулине, заглянул с ней под навес и, конечно, ничего не нашел. Везде лежал ровный снег, которого за ночь нанесло довольно. «Незадачная покупь», — огорченно сказал, выходя, крестьянин. «Знал бы уж, лучше тебе бы подарил его. Пра, все одно волки съедят. Эх, спасибо, батюшка, и на добром слове», — глубоко вздохнула Акулина. «Божья воля на все. Че станешь делать?» «Ну, до свидания. Счастливый путь, батюшка. Может, и найдется еще. На все воля Божья, батюшка». Акулина стала быстро собираться в дорогу. Она со всеми своими ребятишками, кроме младшего 2-летнего, надумала отправиться на кормление в сытую сторону. Младшего сдала на зиму дрочение за 3 пуда муки. На селе и ахали, и радовались. 6 лишних ртов со счета. Ну, за то, что ждет ее-то несчастную. Акулина не робела теперь. Она была опять бодра и весела. Ну и баба хвалили на селе Акулину. Обула ребятишек тепло и хорошо. С вечера обошла всех и простилась. До свету выйду. Дядя Василий проводит. Ох, Акулинушка! «Потрудись для детушек, велика тебе награда будет от Господа Бога», — говорила дроченна. «А об своем-то малыше не заботься, что об себе, то и об нем». Жарко поплакали обе, помолились и распрощались. Сбилось в кучу и спит село. Нахохлились избы, и снегом занесло пустую улицу. Темные, как черная сталь, тучи ползут в небо. Точно где-то высоко, высоко гул какой-то стоит, но еще тихо внизу. Только лес голый сожмется вдруг и вздрогнет, будто от холода, а в лесу под деревьями видно далеко. Хрустит под ногами тропинка, Идет сам пять Акулина, гуськом так и тянутся с торбами, меньше да меньше, последний Петрушка четырехлетний, в ширину и высоту одинаковый, пыхтит, поспевая. — Мамка, ты что ж убежала? — Цыц ты, — возбужденно шепчет Акулина. — Дядя, — тихо кличет она, и Никитка со страхом каким-то вскидывает на нее свою обмотанную ее платком голову. Слабо откликнулся Василий и выехал из лесу. Что за диво! Стоят дети. Бурка, не бурка. Если не бурка, то зачем он так похож? Если бурка, почему он такой смешной, и стриженный, и без хвоста, и с выщипанной по волоску большой, как ладонь, лысиной на лбу? Но напрасно дети ждут ответа. Бурка таинственно задумчивый, но спокойный, молчит. Акулина на все вопросы детей только твердит. «Боже, Бурка! Айдате, айдате! Не рано!» «Божий?» «Божий так божий!» Умастился в сани и ждет Петька. «Квитанец взяла?» — пытает Василий. «Квитанец — новый паспорт на Бурка. Взяла, дядя». «Этк! И там же хвост коровы сживали, лысина на лбу, гляди. Ну, с Богом! Счастливый путь! Спасибо тебе!» «Не на чем, с Богом!» «Куда?» Только теперь спохватился, испуганно поняв, что было четырехлетний весь в мать великан. «К добрым людям! К добрым людям! В гости! Гостинца дадут! Но...» «Господи, Пресвятая Богородица, благослови!» Угрюмо озабоченно тронула Акулина. «Этак прямо! Все прямо! А тут вправо! Большая дорога там уж одна!» Замирает голос дяди Василия в лесу. Замирает и сердце Акулины. Гуще валит снег. Из-за лесу неприветливо глянула потемневшая в белом саване степь. Там далеко, далеко за черным покровом в той стороне хлеб уродила. Что-то могучее завыло вверху, как в трубе, и подвернуло к низу. Завертелся снег хлопьями, и сверху, и снизу, в каком-то непрерывном движении. Кажется, что все те же хлопья кружат колесом перед глазами. Шире и шире растет колесо, и словно растирает все встреченное в снег. Кажется, и лес, и даль, и небо само, и весь мир, и все провалилось и растерлось в эти пустые, легкие, бестолку снующие перед глазами хлопья. Где-то тоскливо завыл зимний хозяин степи. Точно искры сверкнули глаза и скрылись в непроглядной метели. Заносит слабый след проселочной дороги. Скорее бы добраться до тракта. Так и лепит глаза. Отвернулась взад Акулина и смотрит. Вся надежда теперь на Бурка, чтоб не сбился. Озабочен и он. Придет ушами и словно думает какую-то одному ему известную думу. Тихо, мерно, осторожно ступает и тянет всей грудью тяжелый товар. Тяжелый и ценный. Самый ценный на земле и на небе. Полные сани Христовых детей.